со всеми их привычками и установившимися связями с промышленными и торговыми компаниями Англии, Франции, Бельгии, Японии и Америки надо разрушить, уничтожить, как скверну, как зло, порождающее зло. И что революция — та самая метла, которой простые люди, труженики, мастеровые заводов, железных дорог, солдаты и даже казаки выметут скверну из России. Такого переворота всей жизни Дарьюшка не могла понять, а потому и не верила, а и не догадываясь, что она не свои мысли высказывает, а чьи-то безрассудно принятые близко к сердцу. Так кто же этот внушитель революционных мыслей, подчинивший себе темпераментную подругу? Кто он? Не мексиканец ли, про которого Аина обмолвилась? Дарьюшка слышала от Ионыча, что вместе с подполковником Владимиром Михайловичем приехал некий русский мексиканец Арзур Паоло, бунтовщик и разбойник. Аина продолжала свое. Он говорит, что я могу испугаться, что революция не бал-маскарад. Но разве я из трусливого десятка, а? Помнишь, как мы ходили тогда на столбы, и я спускалась с перьев? Ты еще кричала, разобьешься. И мне было жутко. Гляжу вниз, в каменную щель, и холод за плечами, а вдруг разобьюсь. И тот парень-скалолаз, который был со мною, помнишь, говорит, если барышня обдерете спину, не жалко, кожа новая нарастет. Все мы столбисты с ободранными спинами и боками, в лепешку не разбейтесь, вот что важно. Зубами держитесь за камни. И не разбилась же, не струсила. Ты всегда была отчаянной. И буду. Лучше умереть отчаянной в драке, чем трусливой от страха. «Я трусливая, да? Ты?» Аина секунду подумала. «Ты как замок с секретом, никогда не узнаешь, какая ты. А я вся наружу». И тут же, забыв про Дарьюшку, стиснув ладонями щеки, промолвила горячо и страстно: «Люблю, люблю, люблю». «Это все как пожар, как наводнение, как ураган, что ли? Несет, несет и жжет, жжет душу, ни сна, ни покоя. Пойду за ним хоть в огонь, хоть в воду, хоть на смерть. Я буду молиться на его шрамы, на его рубцы в сердце. Да-да, рубцы в сердце. Будет гнать, а я буду идти, идти за ним всюду и везде. О, Дашенька, если б ты знала, кто он этот со шрамами и с рубцами в сердце? Не сейчас, не сейчас, Даша, одевайся, там ждут нас сестры Тирские, помнишь их? Клавдия, Валерия и Анна. Анна вышла замуж. Дарьюшка вздрогнула. Одно слово «замуж» привело ее в ужас. Сегодня у нас будут генерал и офицеры из гарнизона. Мама специально для них устраивает этот званый ужин. Она же терпеть не может неопределенности и неизвестности. Надо же ей знать, что происходит в гарнизоне, — иронизировала Аина. И дядя Сергей обещал познакомить со своим знаменитым прапорщиком, который спас ему жизнь где-то там на позициях. Когда дивизия попала в какой-то кошель к немцам, не представляю. Он такой представительный и умеренный, дядя Сергей, полковник, князь Толстов. Лопнуть можно, ей-богу, мама носится со своей родословной, а дядя Сергей терпеть не может, если ему кто-нибудь скажет, что он князь. Прошу прощения, я не князь, и лицо сделает строгое, холодное, как на воинском параде. Называет себя демократом. Все Толстовы демократы. Не толстые, а Толстовы. Терпеть не могу, как он обстоятельно по-немецки все размусоливает, прописывает, будто не доверяет, что книгу будут читать люди думающие, и, может, не глупее его лопнуть можно. Ты что, кинула юбку? Ты хочешь, чтобы я ее надела? Конечно. Она с меня сползает. Затянешь ремнем, да, я тебе помогу. Какая ты тоненькая прелесть во французском вкусе, сказала бы мама. А у меня такие толстые икры, сдохнуть можно. Боженька, какая ты шикарная. Бабочку подними чуть выше. Как ты собрала волосы?